общаться. Не беги, не плачь, сестренка, я же тебя не бросил просто. Я ухожу, тебе со мной нельзя. Я напишу, кому-то надо, кому-то надо. Понятно, Карина. Сядем на дорожку, скажи друзьям, в армии наш теперь Алёшка. Но я вернусь, всего лишь две весны. Я вернусь. Кому-то надо, а? Понятно, Карина. Плакать. Я же пацан. Ты усади поближе рядом, медвежонка. Письмо напиши мне в армию, сестренка. Я ухожу, но взять с собой тебя не могу. Кому-то надо, кому-то надо, кому-то надо, кому-то надо, кому-то надо. Понятно, Карина.